Глава 7. 11 дней. Бесконечно долгих, наполненных одиночеством, полнейшим неведением и отчаянием дней. Я словно в тюрьме для самых опасных заключенных. Меня даже на улицу не выпускают, и со мной никто не разговаривает. Ну, почти никто. В первый день Джексон Купер отвел меня в небольшую комнатку, в которой из мебели оказалась только кровать, комод, письменный стол и стул. Также он показал мне, где находится женская душевая и туалет, а после проводил в столовую. На мой вопрос, когда я увижусь с Британи, он лишь пожал плечами. Так и начались дни моего заточения. 3 раза в день я посещала столовую, 1 — душ. Дядя не видела вообще. На 2-й день, кое-как разобравшись с расположением помещений внутри здания, я явилась в его кабинет, но эта женщина-робот, майор Смит, сказала, что полковник Грант срочно покинул базу еще вчера, а когда вернется, она не в курсе. Спрашивать насчет Британи оказалось совершенно бесполезным занятием. Майор вообще ничего мне не сказала. Помня о словах Джексона о том, что у меня нет допуска в некоторые помещения, я все равно отправилась на разведку. Но осмотр здания не дал никаких результатов. Большинство дверей оказались заперты. Я честно попыталась поговорить с женщинами-военными, но никому не было до меня дела, что разозлило меня еще больше. Но это была бессильная злость, ведь изменить я все равно ничего не могла. Только через 4 дня я случайно столкнулась с Мейсоном Беллом и чуть всю душу из него не вытрясла, пытаясь узнать хоть что-нибудь. Но лейтенант выглядел настолько вымотанным, что я сразу же поняла, ответов мне от него не добиться. И правда, Белл сказал, что они только что вернулись из-за периметра, чтобы поспать несколько часов и снова вернуться туда. О местонахождении Британи или моего дяди он был не в курсе. Подробности о том, что творится за пределами базы, вообще выведать не удалось. Этот разговор снова вывел меня из себя. И я сдалась, плюнув на все и пустив ситуацию по течению. С тех пор я только и делаю, что лежу на жесткой кровати и слоняюсь по штабу, выглядывая в немногочисленные окна, чтобы проводить взглядом очередную машину. В который раз пролистываю фото в бесполезном в данный момент смартфоне. Как и сказал дядя, здесь нет ни мобильной связи, ни интернета. Но я продолжаю заряжать телефон на всякий случай. А также смотрю одни и те же фотографии, слушаю одни и те же песни, пишу одни и те же заметки. Но и это еще не все. Меня терзают одни и те же мысли. День за днем, час за часом. Где дядя? Что с папой? В порядке ли мама? Куда дели Британи? Что происходит снаружи? Вернулись ли захваченные или до сих пор где-то скрываются? Зачем им вообще скрываться? Одно я знаю точно. Если дядя Майк до сих пор не вернулся на базу, то все плохо. Все очень-очень плохо. Но не мог он уехать на столь долгий срок, если бы ситуация была взята под контроль. Я в это не верю. Понимаю, что уже 2 минут смотрю на нашу совместную фотографию с Джонатаном, которую я сделала незадолго до того, как нам пришлось расстаться. Сердце сжимается от беспокойства еще и о нем. Надеюсь, с ним все в порядке. Блокирую экран смартфона, откладываю его в сторону и поднимаюсь с кровати. Поправляю непослушные волосы и пытаюсь собрать их в хвост, чтобы они перестали лезть в лицо. Знаю это ненадолго, но хоть что-то. Решительно направляюсь на выход из комнаты, чтобы в 10-й раз обойти здание, а напоследок заглянуть в кабинет дяди. Может, сегодня майор Смит обрадует меня хорошими новостями. Выхожу за пределы комнаты и сразу же отправляюсь направо, собираясь пройти уже привычным маршрутом. Из-за двери женской душевой выходят 3 девушки в военной форме. Увидев меня, они тут же прекращают разговор. Выглядит это до нельзя подозрительным, но я, наученная горьким опытом, знаю, что спрашивать у них хоть что-то — занятие энергозатратное и бесполезное. Поэтому просто прохожу мимо, приняв самый невозмутимый вид. Преодолеваю коридор за коридором, пока не останавливаюсь возле слегка приоткрытой двери. Сюда я еще не заглядывала. Осторожно толкаю дверь и вижу очередной длинный коридор, только он гораздо уже основных. Здесь не так много дверей, и все они расположены по одну его сторону. Коридор пуст, и это толкает меня на то, чтобы зайти внутрь. Подхожу к самой первой двери и толкаю ее. Заперто. Разочарованно вздыхаю, но сдаваться я не намерена. Шагаю к следующей двери, но все заканчивается тем же, что и с первой. Чем дальше удаляюсь от выхода, тем яснее слышу голоса. Вся превратившись в слух, приближаюсь к очередной двери. Именно за ней идут разговоры, но разобрать хоть слово у меня не получается. Смотрю на деревянное полотно перед собой. На уровне глаз красуется белая табличка, на которой красным маркером от руки написано «Зона X – не входить». И что это значит? Вряд ли там что-то опасное, ведь предупреждение, сделанное от руки, не выглядит серьезным. Может, здесь что-то типа госпиталя, куда увели Британи? Эта мысль подгоняет меня к действию. Решительно тянусь к ручке, поворачиваю ее, и к полной неожиданности дверь поддается. Успеваю сделать всего шаг внутрь, но тут же застываю. Задница. Голая мужская задница. И не одна. И не только. На меня удивленно смотрят человек 20, не меньше. Меня бросает в жар, когда неожиданно я встречаюсь взглядом с Мейсоном Беллом. Он, в отличие от большинства, стоит ко мне лицом и широко улыбается. Это выводит меня из ступора. Невнятно бормочу слова извинений и пулей выскакиваю за дверь. Мужская душевая, чтоб ее. Делаю несколько шагов прочь, когда меня окликают. «Эмили, подожди!» Шагаю прочь еще быстрее, но не тут-то было. Меня хватают под локоть, заставляя остановиться. Скидываю руку к лицу, закрывая глаза. Чувствую, как щеки буквально пылают от стыда. «Да подожди ты!» — просит Мейсон. Отчетливо слышу смех в его голосе, и это выводит меня из себя. «Пусти!» — сквозь зубы прошу я. И пытаюсь вырвать руку из его хватки, но не тут-то было. «Успокойся и убери ты руку от лица, я прикрыт». Чуть расслабляю пальцы и сквозь них смотрю на лейтенанта. Боже, я видела его голым. Жесть. Оглядываю его с головы до ног. Прикрыт, как же. Мейсон придерживает полотенце на бедрах. Все остальное открывается передо мной во всей первозданной красе. Широкие плечи, могучая грудная клетка, накачанные руки, живот с 6 идеальными кубиками пресса. И все это великолепие скрывается под загорелой кожей, покрытой капельками влаги. Боже мой! С трудом заставляю себя взглянуть в глаза парня и смотреть только туда. Я успокоилась. Сообщаю негромко, убирая руку от лица. Можешь отпустить. «Ты точно не сбежишь?» Со смешком спрашивает он. «Весело ему, да?» Фыркаю в ответ. И продолжаю тянуть руку. «Ладно», — говорит он, быстро оглядываясь через плечо. «Что ты тут забыла?» «Я думала, тут госпиталь», — честно отвечаю я, злясь на себя за то, как глупо это прозвучало в данных обстоятельствах. Мейсон слегка приподнимает брови. «В зоне X?» «Знаешь ли, эта табличка ни разу не намекнула, что там мужская душевая. Кто вообще придумал такую дурацкую надпись?» «Твоя правда», — говорит Белл, при этом проигнорировав вторую часть вопроса. И тут же становится серьезным. «Зачем тебе в госпиталь? Ты поранилась?» Мейсон внимательно оглядывает меня, а я, пользуясь случаем, отступаю еще на шаг назад и едва сдерживаюсь, чтобы не последовать его примеру и продолжить смотреть ему в глаза. «Я в порядке. Хочу найти Британи». Он хмурится. Ее здесь нет». Тяжело вздыхаю. «Это я уже поняла. Где тут госпиталь?» Мейсон качает головой. «Ты не поняла. Что у вас тут происходит?» Прерывает его холодный голос. Одновременно поворачиваемся в сторону душевой. Из двери, расположенной следом за ней, вышел капитан Купер, и прямо сейчас он направляется к нам, внимательно глядя на почти голого лейтенанта. Чтобы опустить все объяснения, решаю сразу перейти к делу. Купер наверняка в курсе, где сейчас Британи. «Я ищу госпиталь», — сообщаю я. «Что с тобой случилось?» — тут же спрашивает Джексон. Едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Почему им обоим в голову пришло именно это? «Ничего. Хочу увидеть Британи», — Купер смотрит на часы. Только после этого говорит. «Мейсон, оденься. Эмили, идем. Отвезу тебя к подруге». Хмуро смотрю на него, пока лейтенант послушно возвращается в сторону душевой. «Что значит отвезу?» «Где она?» Ее перевели в другое здание в первый же день». Ничего не значащим тоном сообщает Джексон. «Почему?» Поверить не могу, что все это время Британи даже не было здесь. Не представляю, в каком она вообще сейчас состоянии. После всего, что с ней произошло, ее еще и привезли в незнакомое место, без возможности связаться хоть с кем-нибудь. Черт возьми, я ведь совсем забыла спросить у дяди про родных Британи. Конечно, от этого не было бы никакого толку, ведь после того, как я спросила у него про маму, а он отказался послать за ней людей, то узнавать по поводу родных девушки, которую он не знает, не имело никакого смысла. Но я даже не попыталась. Чтобы оказать медицинскую помощь и провести необходимые анализы, поясняет Купер. «С ней все в порядке?» — с тревогой спрашиваю я. «Понятия не имею», — отвечает он, слегка пожав плечами. «Я не интересовался». Понимая, что, скорее всего, он был чрезвычайно занят, но его ответ все равно меня раздражает. Джексон указывает в сторону выхода, и мы одновременно шагаем туда. Меня разбирает любопытство, поэтому я не удерживаюсь от вопроса. «Ты был за пределами базы?» Капитан косится на меня и коротко отвечает. «Да». Несмотря на его явное нежелание беседовать на эту тему или вообще общаться со мной, я все равно продолжаю допрос. «Занимался эвакуацией?» На этот раз взгляд Купера более долгий и пристальный. Отвечает он так же коротко, как и до этого. «Да». Подавляю тяжелый вздох. Никто не говорил, что будет просто. Но если эвакуация все же потребовалась, значит, ситуация не очень радужная. «Как там?» — с опаской спрашиваю я. Джексон вздыхает и устало проводит ладонью по лицу. «Плохо», — отвечает он. Сердце подскакивает к горлу. Думать о ситуации за пределами базы страшно. А вот слышать, что там все плохо, пусть и без подробностей, еще страшнее. Выходим в главный холл и направляемся в сторону выхода из здания. «Эвакуация окончена?» Спрашиваю в тот момент, когда Купер открывает дверцу шкафа, стоящего справа от двери, чтобы достать оттуда пару респираторов. Замечаю, что Джексон постукивает безымянным пальцем по бедру, пока раздумывает над ответом, при случае, что он вообще собирается отвечать. Но сказать капитан ничего не успевает, из коридора, ведущего в сторону штабных помещений, появляется незнакомый мне военный. «Капитан Купер?» — окликает он. «Вас вызывает полковник Грант». «Дядя вернулся?» Тихо выдыхаю, испытав при этом невероятное облегчение. «Он в порядке. Надеюсь, что в порядке». «Когда?» — уточняет Джексон. Военный незамедлительно отвечает. «Как можно скорее». Купер убирает респираторы обратно в шкаф и поворачивается ко мне. «Поездку придется отложить». Серьезно говорит он. «Конечно». Отвечаю я и первый шагаю в сторону нужного коридора. Военный, все еще стоящий там, растерянно смотрит на меня. Ну еще бы, меня ведь не приглашали. Но чёрта с два я продержусь хотя бы 5 минут. Дядя здесь, и я должна собственными глазами убедиться, что с ним все в порядке. Одним глазком взгляну на него, подожду в приемной, когда он закончит с Джексоном, а потом зайду поговорить. «Эмили?» Слышу голос Купера у себя за спиной. «Куда ты направилась?» «К дяде», — коротко отвечаю я. До меня доносится тяжелый вздох, но мне все равно. Я провела в неведении 11 дней, и, кажется, моему терпению пришел конец. Дней 10 назад. Быстро преодолеваем коридор и входим в приемную, где царствует бдительная майор Смит. Она оглядывает нас внимательным взглядом. «Полковник ждет вас, капитан, а вы?» Я не дослушиваю, что там насчет меня. Быстро пересекаю приемную и до того, как майор успевает встать со своего места, распахиваю дверь в кабинет дяди. И тут же замираю на пороге. В затылок мне дышит Джексон Купер, хотя из-за разницы в росте дышит он скорее мне в макушку. В первую очередь в глаза бросается, что на этот раз дядя, сидящий за столом, в кабинете не один. Встретившись с пронизывающими светло-голубыми глазами Джареда Купера, я медленно пячусь назад. Дядя в порядке? Теперь я могу и переждать в приемной. Но уйти мне не дают, упираясь спиной в твердую, как камень, грудь Джексона. Кажется, надо было все-таки немного посидеть в обществе майора Смит, а уже потом соваться сюда. Но смыться я не успеваю. Дядя встает из-за стола и кивает нам с Джексоном. «Эмили, капитан Купер, заходите и закройте за собой дверь». Джексон слегка подталкивает меня в спину и выполняет то, что сказал дядя. Смотрю на его близнеца, стоящего у стены слева, и по спине у меня бежит холодок. Отвожу глаза и пересекаюсь взглядом с еще одним человеком. Это девушка, и одета она в простую одежду, а не в военную форму. Но внешнее сходство говорит о том, что, скорее всего, она какая-то родственница братьям. У нее тоже русые волосы, возможно, на оттенок светлее, чем у близнецов, те же глаза и скулы. По виду девушка младше их лет на 5-6. Она поднимается со стула и идет ко мне, широко раскрыв руки, будто собирается заключить в объятия. Растерянно смотрю на нее, пока девушка мягко не сдвигает меня в сторону и не обнимает Джексона. Отхожу поближе к столу и смотрю на дядю. «Я, наверное, зайду попозже?» — негромко спрашиваю я, оглядывая его с ног до головы, подмечая усталость в глазах и темную щетину на щеках. Он качает головой. «Не стоит, я все равно собирался отправить за тобой». «Правда?» — удивленно спрашиваю я. «Да». Кашусь на застывшего Джареда и спрашиваю у дяди. «Где папа?» «В безопасном месте», — тут же отвечает дядя Майк. «И в ближайшее время ты отправишься к нему». «Правда?» — вновь спрашиваю я, даже не пытаясь скрыть радость в голосе. «Да, в целесообразности твоего переезда к отцу меня убедила доктор Купер, которая и приехала сюда за тобой. Оборачиваюсь и смотрю на девушку. Она уже отпустила Джексона, но все еще продолжает стоять рядом с ним у двери. Сам капитан смотрит строго перед собой и даже не думает поздороваться с братом. Впрочем, тот тоже стоит на том же месте, возле стула, где до этого сидела его сестра. Спина Джареда неестественно выпрямлена. А что, собственно, происходит? Но вместо этого я спрашиваю совсем другое. «Доктор Купер?» Отвечает мне опять же дядя. «Эмили, познакомься, это доктор Джорджия Купер. Она работает с твоим отцом». Джорджия пересекает разделяющее нас расстояние и протягивает ладонь для рукопожатия. Жму ее руку, и в этот момент девушка говорит. «Можешь звать меня Джо?» «Хорошо». На автомате отвечаю я и кашусь ей за спину. Джексон все еще стоит, словно лом проглотил. Вновь смотрю в искрящиеся голубые глаза своей новой знакомой и недоверчиво спрашиваю. «Вы приехали за мной?» «Совершенно верно». Тут же отвечает она, наконец выпуская мою руку из захвата. «Доктор Грант хотел приехать сам, но его присутствие важно на объекте. А вот мое временное отсутствие будет не так заметно». «Что еще за объект?» — уточняю я, глядя на всех по очереди. «О, так ты не в курсе?» — полувопросительно-полуутвердительно произносит Джорджия и переводит взгляд на дядю. «Не в курсе чего?» — подозрительно спрашиваю я. «Нет», — тут же говорит дядя. «Я не успел ничего рассказать Эмили». Но раз уж она уедет с базы и будет жить непосредственно рядом с аномалией, придется ввести ее в курс дела. Хмурю брови и перевожу внимание с одного серьезного лица на другое. «Что значит жить рядом с аномалией?» — требовательно спрашиваю я. «Ты вернешься в родной город», — сообщает дядя. «Что? Там безопасно?» Дядя смотрит на Джорджию и кивает. «Не хочешь ли присесть?» — спрашивает она. Мельком смотрю на единственный свободный стул, второй куда-то исчез, рядом с ее братом. Сначала хочу отказаться, но киваю. Не укусит же он меня. Сажусь и складываю руки на коленях. «В чем дело?» — спрашиваю нетерпеливо. «Насколько я знаю...» — тут же начинает говорить Джорджия, вмиг становясь серьезной. «Ты была свидетелем появления аномалии. Вы про столб света?» — уточняю я. «Совершенно верно. Так он все еще не исчез?» Доктор Купер вздыхает. «К сожалению, нет, но мы с твоим отцом работаем над этим». Хмурю брови. «При чем тут термоядерная физика?» «Вообще-то над проектом работает множество ученых из разных областей», поясняет Джорджия. «Мы стараемся понять природу возникновения аномалии и закрыть разлом, чтобы прекратить проникновение к нам неизученных сущностей». «Стоп!» Прошу я, вскинув вверх руки, смотрю на нее широко раскрытыми глазами и шепотом повторяю. «Природу возникновения...» «Так вы не знаете, что это за столб? Аномалия? и жуткие птицы. Это все не секретный военный эксперимент, который вышел из-под контроля. Джорджия и мой дядя переглядываются, после чего ученая продолжает. На все вопросы ответ нет. И, строго говоря, вторженцы не являются птицами. Нам удалось поймать несколько экземпляров, они определенно имеют внеземное происхождение. Часто-часто моргаю, не в силах переварить услышанное. «Инопланетяне?» — спрашиваю я, борясь с ощущением, что я тронулась умом. «Не совсем. В этом нам еще предстоит разобраться, а пока перейдем к другому». «Подождите», — перебиваю я. «Я только сейчас поняла. Вы сказали прекратить проникновение. Это случалось снова?» «Три раза», — говорит дядя. «Черт возьми», — шепчу я. «Эмили, не выражайся», — не обращая внимания на слова дяди. «Сейчас не столь важно, как я разговариваю». «То есть эти существа продолжают проникать к нам через аномалию, но вы утверждаете, что рядом с ней безопасно. Как-то не вяжется». «Именно об этом я и хочу рассказать», — мягко говорит Джорджия. «Нам удалось выяснить, что вторженцы, покинув аномалию, не приближаются к ней на расстояние в километр. Все дело в излучаемой светом энергии, что мы сейчас как раз изучаем. Все сущности, которых нам удалось поймать, умерли, как только оказались в радиусе поражения. И мы думаем, что именно по этой причине носители тоже не приближаются к аномалии. Излучения, впрочем, не оказывают никакого воздействия на человека. По крайней мере, исследования ничего не показали». Силой потирая лоб. «Может, мне все это снится, но не похоже на то». «Почему я не могу остаться на базе?» — спрашиваю я. «Несомненно, я хочу оказаться рядом с папой, но не рядом с чёртовой аномалией и всеми вторженцами и носителями вместе взятыми». «Вскоре здесь может оказаться небезопасно», — отвечает дядя. Изумленно смотрю на него. «Что? Почему?» — он вздыхает. «Ты видела последствия охоты носителей. Все стало несколько хуже. Плюсом ко всему, они очень сильно меняются. Вскоре их не остановят никакие заборы. Придется строить стены вокруг баз и тех объектов, куда доставили эвакуированных». «Так значит, они ненадолго исчезли?» — тихо шепчу я, вспоминая Тревора. «Если сейчас все захваченные выглядят так, это плохо. Хотя плохо — совсем не то слово. Все хуже некуда». «Они никуда не исчезали», — подает голос стоящий рядом Джаред, и я вздрагиваю от неожиданности. Совсем забыла, что он тут. «Как это?» Удивляюсь я, поворачиваюсь и поднимаю голову, натыкаясь на его серьезное выражение лица. «Они прячутся днем, а по ночам выходят на охоту». От его слов и то, на котором они были сказаны, мне становится не по себе. «Итак, перейдем к самому главному», — произносит дядя. «Капитан Купер. Джексон, я позвал вас с единственной целью. Я хочу, чтобы вы сопровождали мою племянницу до места назначения». Джексон слегка хмурится и бросает короткий взгляд на брата. Тот как раз смотрит на дядю и говорит. «Полковник, разрешите обратиться?» «Разрешаю. Мы прилетели сюда, чтобы доставить вашу племянницу на место. В дополнительном сопровождении нет никакой необходимости». «Это уже не вам решать, капитан Купер. Я не сомневаюсь в вашей компетентности, но вы прибыли сюда в качестве сопровождения для своей сестры. В случае чрезвычайной ситуации вы целиком и полностью будете сосредоточены на ней. Я же хочу, чтобы моя племянница была под пристальным вниманием другого человека. Джексон, готовы ли вы приступить к заданию? Если вас смущает конфликт интересов, я обращусь к другому человеку». «Я готов, сэр», — без раздумий отвечает Купер. «Отлично. Командование отрядом на время вашего отсутствия возьмет на себя капитан Робинсон. Берете с собой максимум 2 человек. Отправляетесь завтра утром». «Есть, сэр». «Проводите своих сестру и брата в выделенные им комнаты. Необходимую информацию вам даст майор Смит. Эмили, останься». Дожидаюсь, когда семейство Купер покинет кабинет, стою и шагаю к дяде, чтобы обнять его. Он крепко прижимает меня к себе. Так мы стоим около минуты, прежде чем я слегка отстраняюсь и заглядываю ему в глаза. «Серьезно? Инопланетяне и зомби?» Дядя без улыбки смотрит в ответ. «Они не инопланетяне, уж тем более никакие не зомби. Это не фантастический фильм, Эмили. Это реальность. И эта реальность довольно сурова. Вздыхаю. Сейчас я чувствую себя в безопасности. Но сохранится ли подобное ощущение, когда мы покинем пределы базы? То, что меня будет сопровождать три хорошо подготовленных человека, дело не меняет. Кстати, об этом. Как мы будем добираться до аномалии? Вас доставят на вертолете. В таком случае непонятно, зачем мне телохранители, сообщаю я. За периметром очень опасно, серьезно говорит дядя. Сопровождение будет с тобой просто на всякий случай. Ладно, пусть так. В конце концов, ему виднее, ведь дядя опытный военный. Выходит, ты пользуешься служебным положением в своих целях? Не могу не улыбнуться я. Он слегка качает головой. Нет. Настало такое время, когда неподготовленным гражданским, а ты именно из таких, нужна любая защита. Все веселье как ветром сдувает. И я тут же вспоминаю наш прошлый разговор о служебном положении. Ты узнал что-нибудь про маму? Дядя качает головой, а у меня обрывается сердце. Пока нет. Еще не все подали списки эвакуированных. Как только это будет сделано, я этим займусь. А после свяжусь с Льюисом, чтобы передать тебе информацию. «Хорошо», — шепчу я. «А как же ты? Почему ты не едешь с нами в безопасное место?» Дядя печально улыбается и легко гладит меня по щеке. «Милая, у меня есть обязательства. На мне огромное количество гражданских, которых надо разместить, обеспечить всем необходимым, накормить и защитить. Снова прижимаюсь к дяде и кладу голову ему чуть пониже плеча. Я буду очень скучать. Знаю. Я тоже. А теперь иди в свою комнату и собирай вещи, чтобы завтра быть готовой». Вновь отстраняюсь от дяди, но тут же останавливаюсь, вспомнив еще об одной не менее важной детали. «А как же Британи?» Дядя сводит брови к переносице. «А что с ней?» Удивленно смотрю на него. «Ты мне скажи, я ее вообще не видела!» Дядя Майк серьезно кивает и поворачивается к столу, тут же нажимая на кнопку интеркома. «Полковник Грант?» Мгновенно доносится до нас голос майора. «Лидия, что там с Британи Пейн?» Пару секунд майор Смит молчит, слышно только, как она стучит по клавиатуре. Ее поместили в карантин, сэр. Но, судя по данным, с ней все в порядке. Никаких отклонений нет. Спасибо, на этом все. Закончив разговор с майором, дядя поворачивается ко мне. «Если твоя подруга захочет поехать с тобой, я препятствовать не стану. Так же, как и не буду возражать, если она останется на базе. В этом случае ее разместят вместе с другими гражданскими». Я счастливо улыбаюсь. «С Брит все в порядке». «Хорошо, спасибо», — говорю дяде. «Осталось только где-то найти Джексона Купера и попросить его отвезти меня к подруге. Хотя, может, не стоит этого делать? Он наверняка занят семьей. «Дядя?» Не удерживаюсь от любопытства. Он кивает, и я говорю, соблюдая осторожность. «Мне показалось, или братья Куперы не ладят?» Дядя пристально смотрит на меня, отчего я уже начинаю жалеть, что вообще завела этот разговор. «Они оба служили под моим началом», — все же отвечает он. «Потом уехали в горячую точку и вернулись невредимыми 3 года назад. Вскоре после возвращения Джаред попросил о переводе, а Джексон появился с татуировкой на лице. Очевидно, между ними что-то произошло в тот период времени. Но это уже не наше дело». Также внимательно смотрю на собеседника. Он точно что-то знает. И уж точно ничего мне не скажет, потому что абсолютно прав. Это не наше дело. Быстро прощаюсь с дядей и отправляюсь на поиски Купера. Мне не терпится увидеться с Брит и рассказать ей обо всем, что узнала. Но в то же время из головы не выходят застывшие лица обоих Куперов, стоило им только оказаться в одном помещении.